носил волчью шкуру и перед битвой пил волчью кровь, чтобы стать воплощением этого бесстрашного зверя и броситься на врага. И если он погибал, вслед валькириям, уносившим викинга, слышался прощальный волчий вой.